Божья коровка, пятый этаж. К дверям лифта, в котором находится Нанао, быстрым шагом приближается мужчина. Возможно, это знакомый, женщины, для которого она держала двери лифта открытыми, нажимая на кнопку. Словно опровергая догадки Нанао, женщина начинает часто нажимать на кнопку закрытия дверей лифта, приговаривая «Быстрее! Закрывайся, пожалуйста!» Она нетерпеливо стучит по кнопке. Женщина в полном отчаянии. Нанао и раньше смутило то, как легкомысленно она держала двери открытыми, хотя сказала, что она убегает. Говоря «убегать», люди обычно имеют в виду то, что за ними гонятся. Однако появление мужчины, похоже, действительно оказалось для нее полной неожиданностью. Нанао должен принять решение — остаться или уйти. Это не ситуация «тигру передних ворот, волку задних», а скорее незнакомый мужчина у передних ворот, незнакомая женщина у задних. Китайская пословица «от передних ворот прогнали тигра, а через задние пробрался волк». Нанао решает остаться на месте. Продолжив спуск на лифте, он сможет достичь своей цели — выбраться из отеля. Его мучает предчувствие, что если он выйдет на этом этаже, то непременно попадет в другие неприятности. Нет, это даже не предчувствие, а уверенность. Двери лифта начинают закрываться. Они движутся навстречу друг другу неохотно, словно в замедленной съемке, как бы насмехаясь над женщиной, ни на секунду не переставшей нетерпеливо нажимать на кнопку закрытия дверей. Мужчина приближается. Нанао не может как следует разглядеть лицо стройного мужчины лет 30, одетого в деловой костюм. Он зачем-то прикрывает рот ладонью, сложенной в кулак. Обычно этот жест используют, чтобы откашляться или прочистить горло. В ту же секунду раздается звук чего-то металлического, и небольшой предмет падает к ногам Нанао. Он поднимает голову, двери лифта с шумом начинают обратное движение. Несмотря на то, что они почти встретились и закрылись, опять начинают открываться обратно. Мужчина приближается, прижимая ко рту странный предмет, похожий на трубку. Двери снова начинают закрываться, но на полпути снова открываются со звуком, говорящим о поломке. Раздается скрежет. Что-то застряло в рельсовой части дверей. Поняв это, Нанао тут же выскакивает из лифта в коридор между приоткрытыми дверьми. Духовая трубка Фукия. Трубчатый предмет, который держит мужчина. Металлический звук издал снаряд, ударившись о дверь лифта. Металлическая игла вошла в рельс, предотвращая закрытие дверей. Мужчина смог ухитриться попасть в цель. Кажется, что это просто невозможно, но Нанао встречал много людей, способных на подобные трюки. Более того, они выполняли их без особого труда. Опаснее всего было оставаться на месте рядом с человеком, использующим летающие снаряды. Мужчина, кажется, удивляется, заметив, что Нанао вышел из лифта и направляет на него конец трубки. Нанао, сгруппировавшись, отталкивается и резко отпрыгивает в сторону. Раздается звук удара по металлу, снаряд ударяется о заднюю стенку открытого лифта. Сменив направление, Нанао выпрямляется и с силой врезается в мужчину, как игрок в регби. Обеими руками, схватив противника за ноги, переворачивает его на спину. Тело мужчины оказывается не настолько тяжелым, как он себе представлял. Тот ударяется спиной о пол лифтового холла, из его уха выпадает и катится в сторону наушник. Мысли в голове Нанао быстро вращаются, словно в центрифуге. Перед ним снова стоит выбор — подойти ближе к противнику, сбежать. Он решает использовать свое преимущество в размерах и, вцепившись в противника мертвой хваткой, чтобы обездвижить его, начинает душить. Готовый довести дело до конца, резко останавливается и ослабляет хватку. В памяти всплывает нападение, которое он с трудом пережил на синкансене в Тохоку. Ему пришлось бороться с противницей, использовавшей отравленную иглу. Он тогда едва не умер. А что, если мужчина тоже использует отравленные иглы? Что произойдет, если он вонзит одну из них в Нанао? Вряд ли это улучшит кровоток и снимет напряжение в мышцах. Подходить близко слишком рискованно. Маленький укол может стать большой проблемой. Нанао пятится по полу. Стараясь не высовываться, смотрит на мужчину, который с трудом поднимается на ноги. Опять. Его руки, держащие трубку, тянутся ко рту. Нанао опускается на пол, стараясь пригнуть голову. Заметив, что снаряд пролетел мимо него, скользит мужчине под ноги и снова со всей силы врезается в него. Снова звук удара о металл. Трубка выпадает у мужчины из рук и катится по полу. Что-то еще соскальзывает на пол, но у Нанао нет времени, чтобы проверить, что это было. Он с трудом поднимается на ноги. Ощущение такое, будто он играет во флажки на свою жизнь. Нужно занять позицию быстрее, чем его противник, иначе он проиграет. Мужчина отчаянно старается подняться на ноги, но Нанао его опережает, зайдя ему за спину и обхватывая его шею обеими руками. Силы постепенно покидают тело мужчины. Нанао выдыхает. Он не может позволить себе передышку. Неизвестно, когда из лифта или коридора может появиться кто-то из гостей отеля. Он переводит дыхание. «Как там?» Ему кажется, что он слышит голос Марии, говорящей ему сделать глубокий вдох, а затем выдох. Нанао вдыхает и выдыхает, вдыхает и выдыхает.